Глава 15. Тения возвращалась в город в бодром настроении. Красота ее, может быть, еще никогда до этого не была так благородна. Оливковая роща, в которой Тения провела ночь, давшую ей силы вдохновенной решимости, была на востоке от Аскалона, а потому, когда Тения приближалась к городу, лучи восходившего солнца освещали ее сзади, и лицо ее было оттенено. Меж тем, как ее стройный стан, покрытый бедной одеждой из синего полотна, и белый льняной покров на голове сверкали в сильном освещении. Аскалон был перед нею, и она входила в него, как богиня, одетая бедной пастушкой, и не замечала, что Аскалон был в необыкновенном волнении. Здесь ожидалось теперь большое событие. Оно вытекало все из тех же самых случайностей и имело целью предотвратить ужасную опасность. Стало известно, что отчаянные друзья Анастаса издалека ведут два подкопа, из которых посредством одного хотят перехватить приток пресной воды в Аскалоне, а посредством другого пробраться в Иродову темницу и выпустить из нее всех, кто в ней заключен. Всем стало ясно, что Милий слишком долго поддавался любовным заботам и по коварству Тивуртия слишком долго передержал дело злодея Анастаса. Друзья Анастаса не утратили время даром и собрались вооруженными шайками. Минувшей ночью они подвинулись разом от Газы и от Азота и стали за одно поприще от Аскалона. Темничник Равула не спал всю ночь и с поражающей ясностью слышал подземные стуки. Это удары киркой и лопатой. Нет никакого сомнения, что к темнице ведется подкоп. Но откуда и в каком направлении он ведется, это неизвестно. А меж тем это необходимо было узнать, и притом так, чтобы не показать народу, где есть опасность. Для этого была предпринята особая околичность, которая должна была одновременно вести к открытию, где ведется подкоп, и разом покончить с Анастасом так, чтобы в случае, если друзья его проберутся этой ночью в темницу, то чтобы они уже не нашли его в живых. Такой способ заключался в том, чтобы прожечь Аскалонскую темницу. Что за церемония было это прожигание, как оно совершалось и к чему иногда вело – это требует более подробного объяснения, и для этого надо вкратце сказать, что такое были ужасные темницы Ирода, прозванного Великим.